Глава 9. Однако разложить аромат на составляющие мне не позволили. Музыка внезапно сменилась, и посол светлых преобразился. В один миг он прижал меня к себе, заглянул в глаза, а потом с лихой улыбкой прожжённого ловеласа крутанул так, что у обычной девушки наверняка и в голове бы помутилось, и дыхание сбилось. Но я... Не зря я столько лет провела при дворе. Я и на ногах устояла, и дыхание не сбила. И даже успела заметить краем глаза жест повелительницы, обращенный к музыкантам. Похоже, королева Асаида начала свою игру. Что ж, поддержим ее величество. Тем более звучит танго, танец огня и страсти, эмоции и того, что соединяет двоих. Я вернула послу томный взгляд, мягко отстранилась, позволяя ему резко притянуть меня обратно. Обычно в танце мужчина невольно раскрывает себя. Грубость, нежность, тактичность и тактильность — все выдают движения и взгляды. Я полагала, что посол светлых, увлеченный собой, будет слишком самоуверенным и слащавым, либо равнодушно техничным. И ошиблась. В его движениях не было грубости и безразличия. Напротив, у меня мурашки побежали по коже от его прикосновений. Продолжая движение, я положила руку на его плечо, развернулась спиной, позволяя мужчине подхватить меня и вновь прижать к себе. И не смогла удержаться, прислонилась полностью, почти легла, удивляясь собственной доверчивости. Впрочем, прекрасный блондин доверие оправдал. Держал меня ловко, а вот, возвращая в прежнюю позицию, пошутил. Обжег дыханием обнаженную шею, стиснув ладонями талию. Я не осталась в долгу. Люблю резкие жесты. Развернулась и положила ногу ему на плечо. Да еще и бровью повела, мол, что сделаешь? А этот прохвост обнял мою лодыжку в шелковом чулке и прижался к ней губами. Да так что я вздрогнула, едва не сломав рисунок танца. Ну, держись. Я не торопилась убирать ногу, мне и так хорошо. А блондину, похоже, все нравилось. Он мягко покачивал меня, словно примериваясь. Потом оп, и уронил на согнутую руку, нависая над моей шеей неприлично близко, заглядывая в глаза, как голодный вампир девицы. Я выдержала его взгляд, протянула руку, обводя контур его лица, и раз — поднялась, закинув ногу ему на талию. Да-да, весьма неприличный намек с обещанием оседлать этого породистого светлого жеребца. Но посол ни капли не смутился, поцеловал мне руку так, что по нежной коже вновь побежали мурашки, и шепнул. «Я надеюсь, миледи, вы исполните свои обещания». Пришлось уходить от него резким вращением. Голос мужчины вызвал в памяти несколько весьма непристойных картинок. Но посол догнал меня парой скользящих шагов и вновь притиснул к себе. Рисунок ходов сменился. Теперь я убегала, а блондин догонял. Я кричала каждым движением. «Да отвяжись ты, черт возьми! Дай мне вдохнуть воздуха, не пропитанного ароматом твоих духов!» «Перестань обжигать дыханием кожу и стискивать меня так, словно я уже лежу обнаженная в твоих объятиях». Но сияющие голубые глаза отвечали. «Нет, ты будешь моей прямо сейчас, здесь, на виду у шепчущихся придворных. И самой королевы Асаиды». Я бы, наверное, не выдержала. Наступила на халу на ногу острой шпилькой или даже воткнула в него любимую шпильку кинжал. Но меня неожиданно спасли. Посол темных вырос на пути, словно скала, и одним движением выхватил меня из рук светлого. Я вздохнула с облегчением, но насторожилась. Он тоже будет со мной играть? Однако темный задал более спокойный темп и вел меня с тем отстраненным равнодушием, которое нередко проявляют на балах мужчины, вынужденные танцевать с родственницами или престарелыми тетушками. Через десяток тактов я успокоилась, дыхание пришло в норму, и тут я заметила, что светлый не вышел из танца. Оказывается, пока я успокаивалась в объятиях темного, блондин кружил рядом, пытаясь выхватить меня из его рук. А красивый брюнет с глазами цвета стали, не меняя ритма и плавности движений, не давал тому подойти. Вот это профессионализм. Я мельком глянула на его величество и получила задумчиво одобрительный взгляд. И что это значит? Королева одобряет темного, светлого? Или то, что я стала яблоком раздора между ними? Между тем отдых кончился. Блондин все наступал, а Демьян Филлерейт перешел к активным действиям. «Леди Бланш, мне нужна ваша помощь», — четко сказал он, заглянув мне в глаза. «Командуйте, милорд», — уступила я. «Ваши ноги прекрасно смотрелись на плечах лорда Артина», — также серьезно сказал посол темных, и я закусила губу, не понимая, что это, комплимент или осуждение. «Если я подниму вас, сможете красиво помахать ногами в его сторону?» «Несомненно», — только и успела выдохнуть я. Меня развернули, подхватили за талию одной рукой и практически уложили на посла темных. Да, ногами я поболтала, от неожиданности. И, кажется, едва не прибила посла светлых. Ух ты! А темный-то стратег? Жаль, что холоден, как камень. Пыл блондина мне нравился больше. Додумать я не успела. Меня деликатно развернули, и я видела перед собой сердитое лицо блондина. Он уже не флиртовал, он всерьез пытался меня отбить у темного. А посол Филлирейт тонко издевался над светлым. Убирал меня с траектории движения в последний момент. Поддержки, вращения, прыжки. Я уже устала и не могла даже думать о том, как и что делает со мной мужчина. Просто следовала за ним, подчинялась его рукам. Доверившись полностью, практически падала к полу, уверенная, что он подхватит. И в какой-то момент поняла, да это же и есть его стиль. Быть рядом, вести, не давая сделать ошибку, подхватить в падении. И едва до меня это дошло, музыка взвелась крещендо. Блондин зажал нас в угол и протянул руку, чтобы выхватить меня. Темный, с невозмутимостью варвара, ограбившего церковь, посадил меня на плечо. Вот так раз и посадил. А потом музыка кончилась, и он, полностью игнорируя светлого, донес меня до трона повелительницы и мягко поставил на пол. «Ваше Величество, возвращаю вашу фрейлину в целости и сохранности. Леди Бланш, благодарю за прекрасный танец». Я с трудом сдержалась, чтобы не зашипеть, как змея. Меня, фрейлину королевы Асаиды, только что принесли и сдали мамочке, как ребенка. Между тем ко мне подошел и светлый. Мужчины так друг на друга взглянули, что, будь взгляды шпагами, проткнули бы друг друга на месте. Но светский тон сохранили оба, вежливо раскланялись. «Леди Бланш?» Светлый сиял, как 100-свечёвая люстра. «Вы позволите сказать вам несколько слов? Наедине?» Посол Артин с намеком взглянул на Филлирейта. Только темный никуда не ушел, так и остался стоять возле меня, делая вид, что изучает вычурный канделябр на столике с напитками. Тяжело вздохнув и лукаво улыбнувшись, Светлый еще раз раскланялся и поблагодарил меня за восхитительный танец. «Много слышал о невероятной грации и темпераменте пьющих кровь, но вы, миледи, превзошли все мои ожидания». «Вот скотина!» — выставил меня практически своей любовницей. «И ведь найдутся дураки, которые поверят его намекам. Пусть посол только вчера появился при дворе. Как же он меня бесит! Хотелось укусить эту вызывающую белую шею, чтобы стереть с лица Артина эту сладкую улыбочку. У меня даже клыки начали расти». Но меня в очередной раз спас темный. Просто бросил в пространство зала, ни на кого не глядя. «Вчера ночью мне передали ваш подарок, посол Артин. Вы всегда так странно упаковываете свои гостинцы». «Подарок?» — блондин вскинул брови. «Право слово, вы что-то путаете, лорд Филлирейт. Я прибыл в Инайн только вчера и еще не успел даже распаковать багаж. То подношение, что предназначено лично вам, до сих пор лежит в ящике в посольстве». Темный глянул недоверчиво, но Светлый весьма убедительно сказал. «Обмен подарками с послами других государств назначен на третий день пребывания в столице. Это традиция, и подарки носят отчетливый национальный характер. Для вас приготовлен шар из горного хрусталя на подставке из обсидиана. Могу показать вам опись даров, сделанную для таможни. Как вы понимаете, въезжал в королевство я, не имея хартии посла, и мой багаж был проверен полностью. Благодарю за ответ». Темный поклонился, но в его позе чувствовалось легкое недоумение. Я же буквально застыла, выслушивая этот диалог. Подарок от светлого темному? Надо узнать, что такого интересного случилось ночью в посольском крыле. Вдруг оба мужчины замолчали и повернулись к двери. Я сделала то же самое. В красивой арке стояли три эльфа. Посол Эльфиира и два его помощника. Они не присутствовали на вручении грамот, потому что в тот день отмечался какой-то важный эльфийский праздник. Я-то их появлению не удивилась. В Инае не хватает посольств, с нами стараются жить в мире. Но светлые и темные так синхронно стиснули челюсти и бросили на эльфов такие задумчивые взгляды, что с перепугу можно было блондина и брюнета за братьев принять. Ох, похоже, что-то тут неладно.